Книга притчи, 15 глава, первая половина 6 стиха. Книга притчи, 15 глава, первая половина 6 стиха. В доме праведника обилие сокровищ. Ну, Господь каждому из нас и вам, сестры, позволил иметь свой дом. Разные у всех дома по количеству домочадцев. По уюту, может быть, сколько-то разнятся. Но дал Господь дом. То, что ваш дом считается домом праведника, бесспорно. Во всяком случае, так на нас смотрят со стороны, так хочет видеть и Бог, да и вы сами так желаете. А вот Писание говорит «обилие сокровищ». Обилие говорит само за себя. То есть там нет недостатка. А вот слово «сокровищ» хотел высказать такую мысль. Небесная оценка сокровищ и земная оценка сокровищ разная. Духовные сокровища – это одно, а по земному – совсем другое. Так вот, в Библии-то дается духовное сокровище, правда? Так ведь мы понимаем. И тогда возникает вопрос, а какие сокровища небесного порядка, духовного и в обилии может внести в дом жена. Вот об этом хотел сегодня, чтобы мы порассуждали. Что может внести в дом жена из сокровищ небесных? Дело в том, что когда возник этот вопрос, так несколько заглянул в Писание и хотел, чтобы мы сегодня остановились на тех местах Писания, где Библия упоминает о женах как бы вскользь, как бы косвенно. И в то же время говорит о том, что они могут внести в дом вот доброго, такого, что действительно является сокровищем. Мы несколько мест Писаний просто рассмотрим, ну и некоторые мысли вычерпаем себе в назидание. Первое место – это притчи 18:22. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Ну, если так прямо рассмотреть, мы находим, что с доброй женой в дом вносится Божья благодать. Писание так говорит. Жена – носительница благодати. Чудно, правда? Действительно, драгоценно перед Богом, и Бог это доверяет, и вам, сестрам, это доверяет, внести в дом Божью благодать. С чем она вносится? Добротой жены. Если бы можно было, у нас времени, наверное, не позволит, или смелости вашей не хватит, как вы себе представляете добрую жену? Ну, строгую легко охарактеризовать, да? Исполнительную тоже, молчаливую, может быть, тоже, а вот добрую. С одной стороны, такое широкое слово, и в то же время от него веет таким небесным. А вот Писание говорит, с ней, с добротой, в быту, в беседах, в отношениях. И благодать входит, которая, в общем-то, ведет ко спасению. Да? Благодать-то спасительная и научающая, так написано. Но вот в притчах 31 главе, 12 стихом, отмечена такая фраза. Она воздает ему, то есть мужу, добром, а не злом во все дни жизни своей. Ну, не секрет, наверное, не ошибусь, и у вас бывают ненастные дни. Хотя мы оба верующие, хотя и служитель муж, бывают трудности, иногда недомолвки, иногда еще что-то, да? И вот Писание говорит, воздает ему добром во все дни жизни, и даже когда, может быть, по справедливости можно было бы по-человечески сказать, ну, здесь и зло подошло бы. Что это значит? Справедливость, да? Бывает, бывает ее нет, а от нее всегда добром. Бывает утраты, бывает скорби, бывает радости, а от нее всегда добром. И знаете, добро вообще-то, оно же не по заслугам. Добро – это вот как по благодати. Дал Господь нам эти чувствования добрые, это так похоже на Иисуса, не по заслугам, а потому что по доброму нраву, по небесному содержанию в сердце. И вот Писание так говорит, что добро оказывается из милости. Например, Псалом 111, 5 стих. И это больше еще, это жертва собой. Добро – это человек, когда жертвует собой. И вот Писание говорит, это может внести в дом жена. Причем не только вот по отношению к мужу и к детям. Это может быть более естественно. А вот прочитали мы, да, в доме праведника обилие сокровищ. Одно из этих сокровищ – это благодать, это добро. И вот в дом служителя, я не ошибаюсь, часто идут вот за этими сокровищами, чтобы получить утешение, чтобы получить какое-то добро. Просто идут. Идут иногда семьями, иногда парами идут. Ведь приходят к вам, к мужу побеседовать. И, да, и как бывает хорошо служителю, когда пришли, а он видит, что ну, невозможно, я бывал в таких ситуациях, невозможно побеседовать с ними сразу. Ну, говорю, я сейчас с братом побеседую, а ты иди там к моей жене, она тебя, может быть, корову научит доить. Ну, все понятно, пошли, побеседовали, но сердце уверено. Там не будут кому-то кости перемалывать, а тоже что-то хорошее скажут. Может быть, утешение скажут, а может быть, и наставление хорошее. Воздают ему... воздает ему добром во все дни жизни. И в доме этом добро, друзья, сестры, вы можете это внести. Мне вспомнился этот пример, я сам пережил так. Как-то ехал сообщение, заехал в дом диакона. А жена его говорит, Яков, я хочу с тобой поговорить. Ну, когда мы остались одни, она говорит, знаешь, вы вот ездите, проводите общение с сестрами. Вот лежит у меня на сердце, передай сестрам. Я говорю, ну, может быть, вам бы это лучше было. Да нет, мне неудобно, неудобно и нескромно, а вот вам бы это надо. А что она попросила передать и говорить? Она уже вечность отошла, эта сестра, а говорит, передай сестрам, надо бы сестер учить, чтобы они берегли свое здоровье. Берегли, когда холодно, чтобы одевались, не стеснялись. Берегли, когда с детьми ходят в положении, чтобы не растягивались мышцы и прочее. Еще много таких советов дала. Мне обо всем неудобно даже говорить отсюда, но добро там от сердца. И вот эти щепетильные, так сказать, темы просто побуждало, чтобы ну, говорить, побуждать, чтобы не было урона. И даже в этой стороне, в народе Божьем. Вот это добро. И вот примеры из Писаний, посмотрите, да? Есть Авигея, помним, да? Муж у нее лучший был и худший, да? Ну, никто из нас такого не хотел бы, правда? Ну, никто. Она должна была сама себе признаться и при людях признать. Его имя соответствует его поведению. Да? Должна была признать. И все же мы видим... С ее стороны было только добро. И этот пример просто в Писании, что там она явила добро, потом жизнь у ней тоже поменялась. Друзья, так и нам. Здесь вносить в дом добро, потом в доме небесном Господь нам все поменяет. Вот это одно из сокровищ, которое мы имеем право, сестры, вносить в наш дом. Благодать. Ее Иисус принес. И это имеете право вносить вы. Другое сокровище, которое тоже могут жены вносить, это тоже написано в притчах. Это 19 глава, 4 стих. Вернее, 14 стих, прошу прощения. Книга притчи, 19 глава, 14 стих. «Дом имение наследство от родителей – а разумная жена от Господа». Разумная жена. Вот разумность внести в дом, а от разумности устройства дома, да? Помним это место? Разумная жена устроит дом свой, а глупая разрушит его собственными руками. Мудрая устроит. Так вот, разумная жена от Господа. Разум Господь дает. Разумность Богом посылается. И помните, как просто, очень просто Иаков пишет, если у кого-то недостает мудрости, да просит у Бога, который дает всем просто, без упреков, и дастся ему. Да? И вот от разумности зависит устройство дома. Сестры, не секрет, вам больше приходится заниматься устройством дома, чем тем, в тех домах, где муж не служитель. Больше приходится. Дома нету. А то дома да так занят, что некогда и вникнуть в домашние проблемы. И так бывает. И вот здесь много сокровища, если мы пользуемся тем, что Бог дает. Вот простота в доме, во взаимоотношениях, или строгость, или занятость, чтобы дети не болтались там где-то на улице, или праздно гулящими были. Это все зависит от разумного устройства дома. И хорошо, если мы все эти вопросы устройства дома нашего действительно ищем и согласуем как-то с Писанием. Вот здесь, ну, братья передо мной говорили, Давид Андреевич сейчас вот говорил за вопрос беседы с подростками, допустим. А знаете, мне недавно стало так очень дорого. Помним 31 главу притчи, первые 9 стихов. Ведь там беседа матери с сыном. А какие вопросы она с ним беседует? Не отдавай сил твоих женщинам. Про развращенность она с сыном говорит. Ну, мы бы сказали, это удобно папе с сыном. А вот она почему-то считает, что и она должна туда. И это разумно, и это осталось на страницах Священного Писания. Следующая разумность, она говорит, не пей вина. Ну, может быть, в наших христианских кругах, казалось бы, ну, это не, нет никакой опасности. Друзья дорогие, есть опасность. Есть. И больше скажу, если раньше больше мальчиков это подкарауливало, то теперь и девочек сплошь и рядом. Из бесед с подростками это становится ясно. И другие пороки, как курение, и еще больше, да, вы знаете про это. Но еще, мне кажется, разумность матери Лемуила оказалось еще в том, что она не просто ему показывала, вот это нельзя, и вот это нельзя, и вот здесь не трогай. Она еще показала, чем заниматься. Вот это нельзя, а вот это надо делать. Вступайся за сирот, за безгласных вступайся, вот там защищай. Вот это в первых 9 стихах. А начало там такое, что сын мой, что сын чрева моего, что сын обетов моих. То есть я свою судьбу твою связала с тобой и твою судьбу с Богом связала. Обеты ведь Богу дают. Вот это разумность. Поэтому, смотрите, есть и примеры в Священном Писании о разумных женах. Помните, 4 книга Царств, 4 глава, с 8 стиха, там по 10 описано, женщина. Она и детей не имела, но очень разумная. Муж. И тут Елисей. Раз, появляется другой раз. У нее желание, пригласили в дом, покушали вместе. Теперь она мужу говорит. Это очень разумно, да? Она не сама управляет, а мужу говорит. Слушай, ну вот он постоянно ходит здесь, он святой. Давай построим горницу. Поставим туда кровать, стул, светильник. Стол, да? И он будет там отдыхать. А где построили? На другом краю города? А? У себя. Разумно ведь, правда? Она там может убирать, она там может, когда нужно войти, что-то сделать. А когда он, пожалуйста, он. И вот, если внимательно читаем, помним, да? Он пришел и лег. Елисей, и лежа разговаривал, и сына ей обещал лежа, значит, нигде больше уюта не устраивали. Нигде больше по всему Израилю ни одного разумного не оказалось. Ни из мужчин, ни из женщин. А вот разумность такая, и муж оказался податливый, и вот так, но не в обход мужа, и вот так очень так устроено все. Вот эта разумность пусть нам будет примером, да? И вот такую разумность Бог позволяет это сокровище вносить в дом. Еще одно сокровище, которое тоже так вскользь упоминается в Священном Писании, это в Евангелии, в послании Коринфянам, 11 глава, 4 стих. Здесь, собственно, сразу два сокровища, вернее, 5 стих. Но сначала одно, потом другое. «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, если бы она была стрижена». Ну, вы помните, да, какой вопрос здесь разъясняется, мы сейчас говорим не об этом. Апостол Павел косвенно упоминает о жене пророчествующей. Да? Он не объясняет служение пророчества жены, это в другом месте он там и про это говорит, где можно, где нельзя. Но что жена в дом свой может внести пророчество, служение пророка – это Писание утверждает. И как оно должно быть тоже? Ну, косвенно так несколько хотелось бы коснуться, да? Служение пророка. Во-первых, Бог своих пророков всегда снабжал силой. Ну, я некоторые примеры хочу просто упомянуть о силе пророческого служения. Ну, одним из таких сильных пророков был Моисей. Помните, когда он был на горе, народ развратился, поставили тельца, там делали грех. Моисей теперь спустился, увидел, разбил тельца, размолол, бросил в воду. Он один, а 3 миллионам примерно пить дал и пили. Ну, логически мы можем себе это усвоить. 3 миллиона одного слушаются. Когда они только что говорили, а с ним не знаем, что и случилось, и вообще где он. И давай нам другого Бога. Или другой пример. Илия помолился, не было дождя 3,5 года. Теперь Бог говорит, иди покажись Ахаву, я дам дождь. Теперь Илия показывается Ахаву и командует царем Ахавом, тот, который его врагом называл, да, и смущающим Израиля, вот так вот и все. Собери Израиля, собирает. Вы приносите первую жертву, и приносят. И в плен берут, так сказать, пленяют 850 пророков, и умерщвляют тут, и все. И слушают этого пророка. А почему? От Бога выступает. И Бог снабжает и таким авторитетом, и такой силой, что слушают. И восклицает, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Друзья, сестры, вот такое сильное слово служения, пророчества Бог позволяет и вам вносить в дом, в свой дом. Место пророчества, конечно, это ваша семья, ваш дом. Мы к примерам еще вернемся, но хотел сначала несколько сказать еще о служении пророка. Да? Служение пророка – это быть Божьим представителем в семье. Для вас это так. Быть Божьим представителем в семье. И фактически дети получают понятие о Боге очень много от бесед матерей и от благоговение матерей перед Богом. Очень много. Я не хочу умалить роль отцов, но очень много от матерей. Один пример. Он сегодня уже здесь фигурировал. Семья Иова. Вот смотрите, Иов, когда выходил молиться Богу по утрам, вы помните, какую он фразу говорил в молитве? Может быть, мои дети похулили Бога? Помните, да? А когда он заболел, что жена говорит? Какое созвучие, да? Какое созвучие? Вот у ней там в настроении, во влиянии, в сердце, а у детей уже такая опасность. Уже он и запереживал, и заговорил. А вот оно созвучие. Ну, потом вылезло-то, уже наружу материализовалось, так сказать, в словах. А шло вот туда вот ушло. И вот быть Божьим представителем – это служение пророка. И вы в семье имеете эту честь. Вот таким быть сокровищем, быть Божьим представителем – это одно. Потом сказать слово от Бога в семье – это тоже ваше право. Просто сказать слово от Бога. Ну, примеры два приведу. Вот смотрите, семья Авраама. Теперь не кто-нибудь, а Сара заметила, что Измаил насмехается над Исааком. И она говорит: выгони. Она вопреки Божьей воле это сказала или как? Аврааму это было тяжко, а Бог ему тогда говорит: во всем, что она тебе не скажет в этом вопросе, послушай. Выгони, изгони. Я дам, там все будет, но наследовать он не будет. Другой пример. Помните Пилат? Христос при суде. Очень разумная жена Пилата. Да? Она не идет, не позорит мужа. Ты что тут занимаешься, ты зачем так делаешь, да? Она посылает посланника. Смотри, ничего не делай сему праведнику, я много пострадала сию ночь. Вот так вот тоже, кажется, добро ведь передала, да? Ну, он не послушал, были другие результаты. Но вот передать, сказать Слово Божье своей семье – это наша честь. Ну и самое большое служение пророка – это у Иоанна Крестителя. Приготовить путь Господу. Вот, друзья, кто читал последний стих Ветхого Завета, там дрожь может пробежать по телу, как страшно, если не выполнить это служение. Там написано, он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, то есть Бог, пришед, не поразил земли проклятием. Так вот, приготовить путь Господу, обратить вот эти сердца друг к другу, чтобы в семье была направленность и прощение друг другу – это служение пророка. И это ваша честь быть вот такой пророчествой в доме своем. Божье откровение – там, где есть страх Божий. Так написано в 24-й Псалом, 14 стих. И во всех вопросах. Пусть то по личным переживаниям или в семье, когда между детками приходится разборки доводить. Знаете, всегда должно быть и Божьим представителем, и доводить Слово Божие до сердец, и вот так вот направлять к Богу. Но в этом же стихе, в 5-м, 11 главы, там еще написано, что жена молящаяся, да? Тоже так, как само собой разумеющееся. Друзья, это тоже еще одно из сокровищ, которое вы имеете право внести в дом. Быть женой молящейся. О молитве, конечно, очень много написано, много проповедуется, много вы знаете. И в то же время хотелось некоторые моменты упомянуть. Вот одна из молящихся жен упомянута в Писании, это Ревека. Бытие, 25 глава, 22 стих. Там интересно так в семье. Сначала муж помолился, Бог услышал молитву. Теперь в связи с беременностью у Ревеки вопросы, и написано, и пошла Ревека вопросить Господа. И он ответил ей. Вот не так, что пошла, помолилась и ждала с моря погоды. Да? А вот конкретно такое взаимное общение, недоумение, непонятно, зачем мне это, пойду помолюсь Богу. Пошла, помолилась, получила ясный, конкретный ответ. Да? Помним, два народа от тебя, один будет выше другого. Все вот так вот очень ясно и определенно и от Бога. Жена молящаяся. Другой пример. Это Анна, да? Все его помнят. Я жена, скорбящая духом. Сестры, Анна была молящейся женой в то время, когда мужу казалось, что с ней все благополучно. Вы помните, какие он слова утешения ей говорит? Да я для тебя лучше семи сыновей, правда? Вроде и хватит. Вроде успокоен. Ну ладно, деть ему надо, та нарожала. А здесь и так хватит все. Но у ней-то дух не успокоен. И в нашей практике жизни точно так же бывает. Что один успокоен, и уснуть может хорошо уже и все, а духу покоя нету. И второй идет, встает и молится. И сестры, вот в данном случае Писание упоминает жена молящаяся. Знаете, вот на месте Анны никто бы из нас не хотел быть. Правда, сестры? Ну, в ее судьбу, так сказать. Так, чтобы соперница была, чтобы там вот так вот пьяно считали, да в храме вот так, ну никто бы не хотел. И вот при всех этих скорбях, при всех переживаниях она о себе говорит: я жена, скорбящая духом, и все к Господу. И Господь воздал. Потерпеть пришлось, но воздал и ей много, и у ней потом были дети. И сын во славу Бога послужил, как и обет дала. И прославился Бог, и на странице Писания попало, да? Действительно, великий пример. Ну, а отрицательный пример, та же семья опять, семья Иова, да? Муж такой молящийся, такой богобоязненный, а она? Вот Писание ничего не говорит, а все-таки, ну, могла бы она рядом постоять у жертвенника, когда он утром там молился? Вот ничего не упоминается. Вот через всю жизнь прожили, упоминается, что она потом еще ему родила столько же детей, как сколько погибло и все. А вот чтобы она помолилась когда-нибудь Богу или свое Богу прости сказала, даже об этом не упоминается. А Библия ведь все важное упоминает. Было бы хорошо, если бы у нас ну, вот таких подражаний не было. А вот хорошему был. Жена молящаяся. Пятое сокровище, которое хотелось упомянуть, о нем сегодня уже много говорили, еще будут говорить. Но оно настолько высокое, что не сказать о нем просто не хотелось бы. Это утешение. С женой в дом может вноситься утешение. Знаете, это как раз то, что недостает мужьям. И причем неплохим мужьям, как нам иногда кажется, это ну, таких слабодушным, малодушным, вот им надо утешение. Нет, сестры, хорошим мужьям нужно утешение. Адаму, вот он не смог успокоиться, пока Бог ему жену не привел. И вот когда привел, он там такие слова говорит, вы помните, да? Больше ему ничего не надо. Оставит человек все, прилепится все. Утешился. Вот Адам ведь тогда же был, когда он это восклицает, ведь без греха еще, да? Грех не вмешался в жизнь, еще все было хорошо. И вот Бог смотрел так, нет, а тут... Тут не достает, нехорошо. Тут надо вот такое вот дело еще жену, и тогда будет помощница, все хорошо. Вот утешение. А вот посмотрите в жизни Исаака. Брат Саша нам так хорошо рассказал. Если у Адама просто не хватало, ну, Бог внес ему вот так, таким образом утешение через жену. У Исаака там отнято было, да? Матери не стало, и как будто и жизнь поблекла. И пока жена, и тогда написано, утешился. Все. Теперь другое не надо. Пришла замена. Можно еще вспомнить Соломон. Он пишет об этом в 5 главе притчи. Он оттеняет еще другую сторону. Утешайся женой юности твоей тоже так в косвенно, но роль утешения жены отмечается. И там, ну, кто читал, помнит, кто забыл, прочитайте. Там еще потом есть такое слово «да упаивает тебя». То есть человек может оторваться, забыться, войти в это утешение, да, и это не просто слова, не только сердце, не только общение духа, но это и стан ее, его утешает, это и совместное такое общение, где третий уже лишний. Друзья, так Бог сотворил. И это действительно не отнять из жизни. И когда уже читаем Иезекииля, 24 глава, 16 стих, Саша его сегодня упоминал, этот стих, Бог откликается о жене Иезекииля, и он ему там прямо говорит, его жену называет «твоя утеха очей». В другом переводе названо «твоя отрада души» или «твоя отрада глаз». Я отвлекусь, чуть пример вам расскажу. Нам раз в год примерно приходится выезжать, ну, из дому на несколько недель на библейский курс. И вот случается так, день пройдет, весь в напряжении, сидим, ужинаем уже поздно. Вдруг хозяйка, которая нас приютила, бежит, ну, к примеру, кричит: «Саша, к телефону!» Саша бежит к телефону, а мы все замолкаем и ждем. Ну, наверное, кто-то ему звонит. Наверное же, его жена. И вот идет, если улыбается, ну, точно, жена звонила. Ну, все, отрада души, там из глаза светится. Ну, только голос услыхал. Ну, друзья, это реальная жизнь. И вот Писание так вот утверждает, да, что вы можете вносить вот это Божье утешение. Ну, а быть вот этим объектом утешения, это легко? Как, сестры? Не совсем ведь просто, да? Не совсем просто вот так вот быть. А ведь что это значит? Это значит не вызывать никаких тревог, никаких сомнений. Вот тогда утешься. А если какую-то тревогу вызываешь, да? Или огорчение какое-то вызываешь, ну, в какое же ты тогда утешение? Это значит быть объектом, доставляющим радость. Вот тогда в утешение. И вот, знаете, как бывает, да? Ну, я вам расскажу некоторые моменты. И слышал, и сам пережил. В один дом служитель попал. Тоже в дом служителя. Теперь жена подходит, хозяйка, и начинает выговаривать. Вот и то наболело. Ему пришлось слушать, а когда уже время дали ему высказаться, он только и сказал: «А моя жена никогда так не говорит». Имел утешение, да? И скажу, сам переживаю иногда, вот так при посещениях домов. Посмотришь и думаешь, ну, слава Богу, у нас не так. И как трудно бы было, да? Если бы пришел, столкнулся, нет, а моя жена жаднее, да? Или моя жена-то ревнивее. Как это бы било бы, да? И сколько можно было бы пороков таких перечислить, которые в огорчение служат, друзья? Но Писание говорит, в доме праведного обилие сокровищ. И вот это сокровище, утешение вы можете вносить в дом. Это ваше право. И последнее, о чем хотел сказать, оно так красиво звучит, это написано пророком Михея, 2 глава, 9 стихом. Здесь так тоже очень косвенно упоминается о женах, 9 стихом. Михея, 2 глава, 9 стих. «Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их, и у детей их вы навсегда отнимаете украшение мое». Я разумею так, что здесь под фразой «украшение мое» это как раз жена. Мы тоже с вами украшаем. И у вас в характере это больше, вам близко что-то украшать. И вот Бог тоже землю украшает. И чем украсил, да? И так Библия и говорит, жена – венец, да? Венец – это уже предмет украшения туда. И вот здесь написано, украшение мое. Сестры, есть ли что красивее, чем кротость жены? Вот по небесным меркам можно что-то красивее найти, чем кроткая жена? Я сомневаюсь, вряд ли, да? Или многодетная, умиротворенная мать, есть ли что красивее? Вот если много детей и умиротворенность такая, на всех терпения хватает, всем слово в утешение найдет сказать. Вот знаете, стоит у меня перед глазами одна семья, это в Молдавии было, мне пришлось посетить, когда мы были с братом Петей, там нас пригласили в этот дом, семья, 15 детей, отец диакон. Когда мы пришли в этот дом, вся семья собралась, все, которые были дома. Там и поменьше были, и постарше были. Беседы только на духовные темы. Но опыт-то какой-то уже есть. Я посмотрел по дому, по устройству дома, по взаимоотношениям детей. И мне возник вопрос, как, где ключ? Все настолько устроено, все так вот в отношениях. Но ответ мне пришел, когда я с матерью столкнулся. Настолько умиротворенность, настолько с Богом вот так вот, что все влияние и на детей. И потом дальше слышим уже мужа рукоположили на пресвитера, сына на пресвитера, на служителя, зять тоже. И там еще несколько, в общем, ну, вся семья так Богу служит. Друзья, есть ли что красивее? И вот когда мать вот так заботится и о земном, и о духовном, и все об опасностях предупреждает, как мы в притчах упомянули с 1 по 9 стих, да, 31 глава. Друзья, есть ли что красивее? Можно ли что найти красивее вот в наше время? Матери, которая бы детей к Богу приводила. Вот все это считало благополучие земное пониже, а Божье повыше. Как-то вспомнилась одна фраза такая, в одной семье так сказали, предложили жене на работу идти, детей в сад определить. Она говорит, нет, мои дети пусть лучше на воде и на сухарях сидят, но я их буду воспитывать сама. Есть ли что красивее? Сестры, вот эти сокровища, принести благодать, быть пророчицей в доме, разумность, молитву, вот это милосердие, быть украшением Божьим, вот это обилие сокровищ вы можете вносить в дом. Это ваше право. Чтобы это было, давайте об этом помолимся. Аминь.